своей оболочке. Наконец молчание нарушил бродяга. Он нашел в журнале подходящую тему для разговора. Здесь интересная статистика, ребята. В Америке за истекший год было избрано более 17 тысяч королев красоты. Кто еще посмеет утверждать, что в наших жилах не течет голубая кровь? Писатель презрительно усмехнулся, а змея прошипел. Это значит, что миром правят женщины. Что думает писатель по этому поводу? Писатель, отойдя от печки, пересел на скрипучее плетеное кресло, вытер слезившиеся от дыма глаза и ответил тихим голосом. Я не вижу в этом ничего дурного. Это только указывает на тоску людей по прекрасному. Моя первая жена тоже была королевой красоты. И ты скрывал это от нас, — заметил бродяга. Змея состроил гримасу, и тут взоры друзей обратились к двери. Вошел Бобо в сопровождении Джерри и соответствующим образом представил его. «Джерри только что прибыл из Европы», — заметил психолог, бросая на стол бумажный кулек, в котором находилось святое причастие для всего интеллигентного общества. Писатель и бродяга спешно стали исследовать содержимое кулька, но змея не двинулся с места. Окинув Джерри подозрительным взглядом, он спросил немного насмешливо. «Ты тоже из тех стипендиатов, что приезжают сюда пялить глаза на небоскребы и восхищаться парадностью актовых залов университетов?» «Джерри прибыл как переселенец», — ответил Бобо. «И прямо в Бауэри?» — засмеялся змея. «Не совсем прямо», — проговорил Джерри. «Ты сносно говоришь по-английски. Где ты учился?» «В школе и в Англии». «Неужели ты англичанин?» «Нет, я фин. Трам-тарарам. Я знал в Голливуде одну финку, Марион Никсон. А я познакомился однажды с финским литератором», — сказал писатель. «Я его встретил в Новой Англии, в кабаке, разумеется. Имя его было Конрад Лехтемяки. Но поскольку он не знал языка этой страны, то нам пришлось пить». «Для чего же пить?» — спросил Бобо. «Это было единственное средство, чтобы оказаться на одном уровне. Некоторые имеют привычку жаловаться на несчастную семейную жизнь и пить с горя, а другие пьют и без этого. Человек всегда стремится подняться повыше, и если алкоголь предлагает тебе лестницу на небо, почему не воспользоваться ею?» Писатель вопросительно посмотрел на Бобо и прошептал. «Получил что-нибудь?» Бобо покачал головой. «Не везет. Сколько я ни ходил с твоей желтой повязкой на рукаве, люди посылали мне только улыбки. В эту неделю нищих на улице поднимают на смех». Бобо достал из кармана желтую повязку и отдал ее писателю. Тот молча сел к столу и тихо начал жевать принесенные Бобо хлеб и копченую селедку, которые психолог достал у одного лавочника после долгих объяснений, оставив в залог свою авторучку. Другие тоже сели за стол с довольно грустными лицами. Змея, все еще косо поглядывая на нового жильца, спросил. «Что ты собираешься делать на новой родине?» «Еще не знаю», — смиренно ответил Джерри. «Надо бы найти какую-нибудь работу». «Джерри по профессии учитель», — заметил Бобо. «Очень жаль», — воскликнул бродяга. Писатель сказал, внимательно вглядываясь в лицо Джерри и оценивая его довольно приличный внешний вид. «Наша страна испытывает острую нужду в учителях. В настоящий момент требуется 150 тысяч новых учителей. Я верю, что у тебя имеются возможности». Змея выразил свою мысль мимикой и словами. исключительно большие возможности.